Молитва об избавлении мужа от гнева и тревоги. Господи, я знаю, что Ты спасаешь наши души, когда мы уповаем на Тебя. Я молюсь о том, чтобы мой муж поверил в то, что Ты можешь избавить его от всяких плохих чувств. Пусть он освободится от гнева, тревоги и страха. Особенно я молюсь о том, что его так волнует сейчас. Избавь моего мужа от общения с людьми, дурно влияющими на него. Я знаю, что только Ты силен освобождать и исцелять. Но используй меня как его помощницу. Научи меня не вмешиваться в борьбу, которую он ведет, а вместо этого правильно понимать его поступки и ободрять его. Помоги моему мужу научиться делиться со мной своими самыми глубокими переживаниями. Пусть он научится плакать, когда ему хочется плакать, а не замыкается в себе. Научи его радоваться и всегда иметь надежду. Научи его подниматься над обстоятельствами жизни и всегда верить тебе, какие бы чувства ни овладевали им. Научи его терпению, ибо терпением можно спасти свою душу. Помажь его елеем радости, исполни его Твоим духом и подари ему сегодня хорошее настроение».